Thank you. помнят. Нас никто не ждет. Есть только ты и я. Нас море зовет. Задерживаешь дыхание, прыгаешь в воду. Забываешь про боль, забываешь про слезы. Есть только ты и я.